Глава вторая. 14 лет спустя я опять побывал в Иерусалиме, на этот раз с Барнаббой. Мы взяли с собой и Тита. Было откровение, что я должен пойти туда, и я изложил лидерам той общины верующих содержание радостной вести, которую я возвещаю среди язычников. Я сделал это в личной беседе с теми, кто считался главным среди верующих, чтобы проверить, не напрасно ли я трудился и тружусь. Так они не потребовали даже, чтобы Тит, бывший греком, был обрезан. А вопрос этот был поднят в связи с тем, что в нашу среду, как шпионы, проникли лжебратья, желавшие лишить нас той свободы, которую мы получили в Иссе-Масихе, и опять поработить нас. Но мы ни в чем не поддались им ни на минуту, чтобы у вас сохранилась истинно радостной вести. И те, за кем признавался наибольший авторитет в Иерусалимской общине верующих, лично для меня их высокое положение ничего не значило, потому что Всевышний судит о человеке, невзирая на лица, ничего не потребовали сверх той радостной вести, которую я возвещал. Наоборот, они были убеждены в том, что мне было доверено возвещать радостную весть необрезанным точно так же, как Петиру обрезанным. Ведь Всевышний, который действовал через Петира в его служении посланника Масиха для обрезанных, действовал и через меня в служении для язычников. Якуб, Кифа и Иоханн, те, кого считают столпами среди верующих, подали мне и Барнабе руку общения в знак того, что они признают данное мне по благодати служение и соглашаются с тем, что нам следует идти к язычникам, а им к обрезанным. Они лишь попросили о том, чтобы мы не забывали о помощи бедным в Иерусалимской общине верующих, что я и исполнял с большим усердием. Когда Кифа пришел в Антиохию, я высказал ему все прямо в лицо, потому что он был виноват. Раньше он ел вместе с верующими из язычников. Но когда пришли некоторые люди из общины Якуба, требовавшие обрезания для всех уверовавших братьев, он стал устраняться и перестал общаться с бывшими язычниками из страха перед пришедшими. Так же лицемерно, как и он, начали поступать и другие иудеи, так что их лицемерие сбило с правильного пути даже Барнабу. Когда я увидел, что они поступают не в согласии с истинной радостной вести, я сказал Кифе в присутствии всех: «Ты иудей, но живешь как язычник, а не как иудей. Зачем же ты заставляешь язычников следовать иудейским традициям? Мы, иудеи по рождению, а не грешные язычники, знаем, что человек получает оправдание не соблюдением закона, а верой в Иссу-Масиха. Поэтому и мы поверили в Иссу-Масиха, чтобы и нам быть оправданными верой в Него, а не соблюдением закона. Соблюдением же закона не оправдается никто. И если мы, ища оправдания благодаря Масиху, оказываемся такими же грешниками, как и язычники, значит ли это, что благодаря Масиху распространяется грех? Ни в коем случае. Ведь если я вновь пытаюсь оправдаться через соблюдение закона, что некогда сам же отверг, то этим я показываю, что я нарушитель закона. Закон приговорил меня к смерти, и, умерев, я освободился от власти закона, чтобы жить для Всевышнего. Я был распят с Масихом, и уже не я, но Масих живет во мне. Моя жизнь в этом теле — это жизнь верой в духовного Сына Всевышнего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня. Я не отвергаю благодать Всевышнего. А если бы оправдание можно было получить через соблюдение закона, то это значило бы, что Масих умер напрасно.